Ферхат приходит в замок. Ширин разговаривает с ним через занавеску. Все-таки незнакомый мужчина, к тому же простолюдин. Она просит его пробить сквозь скалы, отделяющие пастбище от замка, канал, чтобы пастухи лили в него молоко. Голос ее так пленителен, что Ферхат не только соглашается все для нее сделать, но и влюбляется в нее. Не проходит и месяца, как канал пробит, молоко течет по нему, благодарный Ширин дарит богатырю две бесценные жемчужины. Но богатырь не хочет никаких даров, им руководила любовь. Он уходит из дворца в степь, мечтает о Ширин и страдает, потому что красавица недоступна. В портрете Ферхада есть деталь, которая позволяет утверждать, что Низами писал именно мастера, который чем-то сродни ему самому. Сила Ферхада — это как бы внешний слой образа. И картина, которую любят изображать художники, Ферхад киркой разрубающий горы, не точна. Мастерство Ферхада — это мастерство знания. Вот что говорит о Ферхаде Шапур. «Есть мастер-юноша», — сказал он, — «будешь рада ты встретить мудрого строителя Ферхада. Все измерения он разрешает вмиг, Евклида он познал и Меджисте постиг». Цитаты из Хасрова и Ширин даны в переводе Липскирова. Евклид — это греческий математик. А что такое Меджисте? Под этим названием на Ближнем и Среднем Востоке была известна работа Клавдия Птолемея «Свод по математике». Какая уж тут кирка. Низами воспевает ученого, пробивающего горы с помощью расчета и высочайшего знания. Впрочем, Хасрову до этих деталей дела нет. Царь раздражен. Замучили семейные неурядицы, государственные дела, а тут еще какой-то каменотес смеет вздыхать по Ширин. И шах, как и положено просвещенному монарху, собирает своих приближенных. Он удивителен в лицемерном прекраснодушии. Вот как рассуждает царственный красавец. «Как одержимого неистовство сдержать? Как этой костью нам игральную сыграть? Коль сохранить его, мое погибнет дело. Сразить невинного мне честь не повелела. В могуществе царя я мыслил быть один. На праздник мой прийти решил простолюдин». А как же избавиться от мастера? И вельможи советуют. «Ты призови его, ты в нем роди надежды, чтобы он на золото свои приподнял вежды. За золото Ферхат и веру отметет, за сладость звонкую от сладкой отойдет. Коль золотом глупца не отмести метлой, тогда займи его работой над скалой, чтобы до поры, когда его иссякнет время, напрасно бы он бил в скалы гранитной теме». Вроде бы сказочный сюжет. Царь дает Ивану-дураку невыполнимое задание, которое тот должен выполнить, чтобы получить принцессу. Хотя царь и не собирается Иванушке принцессу отдавать. В сказке Иванушка обязательно своего добьется. Но поэма «Низами» — не сказка. Пользуясь атрибутами сказки, гений разбивает ее, как птенец яичную скорлупу. Шах зовет Ферхада к себе. И тут еще одна неожиданность. Простолюдин не чувствует себя ниже шаха. Ни о каком золоте и речи быть не может. Ферхада нельзя купить за все сокровища шаха. Диалог шаха с соперником — столкновение мастера и самодержавного властителя. Один бессилен, но не сгибаем, потому что он мастер. Второй всесилен и беспомощен, потому что он может только купить, только убить, но не может сломить. «Ты кто? Тут все я знаю лица», спрашивает Хасров, отлично осведомленный о том, кто и почему приведен к нему. Но ведь нужно утвердиться. Нужно унизить собеседника. И Ферхат отвечает. «Мой край далек, и дружба в нем столица». «Чем торг ведут, зайдя в такую даль?» задает новый вопрос Хасров. «Сдают сердца, взамен берут печаль». Диалог продолжается. «Сдавать сердца — невыгодный обычай. В краю любви не каждый из добычей». «Ты сердцем яр, опомниться спеши. Разгневан ты, я ж молвил от души. В любви к Ширин тебе какая радость? Сладчайшая в душе влюбленной сладость. Ты зришь ее всю ночь, как небосклон, когда усну, но недоступен сон». Когда гореть не станешь страстью злою? Когда усну, прикрыв себя землею. Хосров, сначала насмешливый и снисходительный, как бы начинает мерить себя по любви Ферхада. И чем дальше идет разговор, тем яснее поражение Хосрова. «Коль все отдай», — она промолвит строго, — спрашивает Хосров, который пока что ничем не пожертвовал ради любви. Ответ откровенен до предела. «Я с воплями прошу об этом Бога». «Коль вымолвит, где ж голова твоя?» «То сей заем вмиг с шеи сброшу я». «Любовь к Ширине исторгнет из тела». «О, чья б душа погаснуть захотела». На каком-то этапе разговора Хосров вдруг начинает сочувствовать сопернику. Он уже не издевается и даже не любопытствует. Он растерян. «Ей сердце дал, хоть душу сбереги», — Хосров почти просит. «Томлюсь, душа и сердце не враги», — отвечает Ферхат. «Чего-нибудь страшишься в этой муке?» «Лишь тягости мучительной разлуки». «Хотел бы ты наложницу? Ответь». «Хотел бы я и жизни не иметь». Хватит. Хосрову этот разговор неприятен. Он вынес свой приговор Ферхаду. Ему ужасна мысль о том, что есть любовь, перед которой его чувство кажется ничтожным. «Она моя. Забудь, что в ней услада». Забвение не стало для Ферхада. «Коль встречусь с ней, что скажешь мне, врагу?» «Небесный свод я вздохом подожгу». Хосров понимает, что золото здесь не поможет. И тогда он решает использовать, так сказать, запасной вариант. Он говорит сопернику. «Мы ищем путь прямой, удобный для дороги. Нам трудно обходить окрестный город Роги. Ты в Каменной горе пророй просторный путь, ведь он послужит мне, об этом не забудь. Никто бы не сумел за это взяться дело, лишь знание твое его бы одолело». Богатырь согласен убрать преграду, но лишь при одном условии. «Давай условимся. Трудом займусь я старым, но обязательства я выполню недаром. И сердце шахское мне клятву дать должно. Пусть сахар сладостный с себя стряхнет оно». Хосров с трудом удерживается, чтобы не полоснуть Ферхада мечом. Но тут ему приходит в голову мысль, что он может посулить все, что угодно, ибо задача, которую он задал сопернику, невыполнима. И он дает слово отказаться от Ширин. А Ферхад велик в своей доверчивости. Я не знаю, откуда пошла русская поговорка «любовь горы своротит». Может, она и не имеет ничего общего с подвигом Ферхада. А может, когда-то пришла в равнинную Россию с востока. Ради Ширин Ферхад должен был совершить несовершимое. И, разумеется, своротил гору. Правда, вначале он высек на ней образ возлюбленной. Потом подумал и сделал еще один барельеф. Шах на коне, благородный, как все еще верил Ферхад. Ширин, узнав, на что Ферхад пошел ради нее, скачет к горе, чтобы посмотреть на этот подвиг. Но не потому, что подвиг Ферхада перевернул ее душу. Ширин — фигура трагическая. Она — раба собственной любви. Низами создал образ женщины, которая знает, что отдала любовь недостойному, но не может отказаться от нее. И для нее весть о подвиге Ферхада — радость, великое самоутверждение и даже, как ни странно, надежда на избавление от роковой страсти к Хосрову. Ширин говорит подругам. «Шепнула мне душа, что мне увидеть надо, как рушится скала под натиском Ферхада. Быть может, искорка, ничтожная на вид, от камня отлетев, мне сердце оживит». Ширин не закрывает лица. Ее конь несется, едва касаясь копытами камней. «И скачет, заблестев нарциссами очей, как 100 охапок роз под россыпью лучей». Ферхад услышал стук копыт, поднял голову. Перед ним Ширин. Ширин привезла Ферхаду кувшин с молоком, что течет в замок по каналу. И когда Ферхад стоит, окаменев от невероятного зрелища, Ширин протягивает ему кувшин. Ферхад выпил молоко, думая, что если бы она принесла ему яд, тот был бы таким же сладостным напитком.